Часть четвертая. Дело о пропаже человека. У меня горят сроки. Аннет Паккард. Лагерь Монтегю. Апалачские горы. Они ждали допоздна, прежде чем выйти из лагеря. Костер погас больше часа назад, и они коротали время за игрой в техасский холдем у него в домике, пока не убедились, что весь лагерь крепко спит, а вожатые больше не рыщут, вылавливая детей после отбоя. Техасский холдем — наиболее распространенный вид покера. После 5 лет в Монтегю они с друзьями знали, как тут все устроено. Впервые он побывал в лагере летом после 8 класса, когда ему было 13. Это был минимальный возраст, с которого можно приехать в Монтегю. Теперь же он являлся выпускником старшей школы и вскоре должен был уехать учиться в университет. Это было его последнее лето в Монтегю, и окончательность происходящего позволяла ему и остальным 5-годкам больше рисковать. За нарушение правил уже не будет никакого наказания. Обычно каждое лето вожатые суммировали заслуги каждого воспитанника, вычитали из этого числа их проступки, а затем корректировали их рейтинг на следующее лето. Поскольку ни он, ни его друзья не собирались возвращаться в лагерь Монтегю, это было первое лето, когда зарабатывание заслуг и накопление проступков не имело смысла. Все 5-годки знали об этой лазейке, и это объясняло, почему каждое лето эта избранная группа действовала по своим правилам. Он открыл дверь своей хижины и настороженно осмотрелся вокруг. Убедившись, что в лагере тихо, он кивнул, и группа из 4 человек быстро вышла и скрылась в лесу, включив фонарики, чтобы видеть тропинку. Через 15 минут сквозь деревья донесся слабый шум водопада, и они прибавили шагу. Когда они добрались до поляны, то увидели, как лунный свет отражается от водопада и окрашивает пруд в мягкий серебристый оттенок. «Эй!» — раздался шепот с другого берега пруда. Он улыбнулся и помахал рукой, завидев девушек. Они с друзьями быстро подошли к берегу. Их было 8. 4 парней и 4 девушек. Один из них принес из лагеря ящик пива. Они предпочитали фруктовое, но брали все, что удавалось тащить из главного домика. Сегодня это был будвайзер, который никому не понравился. Но никто и не жаловался. Им было по 18 лет, и они в последний раз приехали в Монтегю, место, которое стало важнейшей частью их подростковой жизни. Никто из них не видел друг друга за пределами лагеря. Все они жили в разных городах и разных штатах. Но этим летом они — короли Монтегю и выжмут все приключения из своего последнего лета здесь. Выпив по паре кружек пива, парни сбросили рубашки на камни и нырнули в пруд. Девушки сняли обрезанные шорты, под которыми оказались купальники, и последовали за парнями. Вместе они поплыли к водопаду и в течение 20 минут отважно боролись с потоками воды. Когда пришло время возвращаться, они снова зашли в лес и нашли тропинку. Вернувшись в лагерь и разойдясь в разные стороны, они старались держаться в тени. Он обогнул восточную часть лагеря и уже собирался выйти из леса, когда услышал, как скрипнула дверь хижины одного из вожатых. Он быстро шагнул за дерево, убедился, что стоит в тени, и стал наблюдать. Там он увидел мистера Лоланда, одного из главных вожатых Монтегю, который выходил из своего домика. С ним была девочка. Мистер Лоланд положил руку ей на шею, словно утешая ее. Он проскользнул через лес и последовал за ними через лагерь, прикрываясь листвой, наблюдая, как мистер Лоланд ведет девочку к ее домику и провожает ее внутрь. Через мгновение он увидел, как Джерри Лоланд направился к себе. Его охватило тошнотворное чувство. Он знал, что произошло. В свое первое лето в Монтегю он тоже стал жертвой мистера Лоланда. Костер угасал. Он притаился на месте, которое наметил после ужина. небольшой полянке в лесу за стволом крепкого дуба. С этого места открывался прекрасный вид на хижину мистера Лоланда. Вдалеке виднелся лагерь, который начинал редеть. Его товарищи заканчивали вечер клятвой Монтегю и направлялись к себе. Через 40 минут, когда свет в домике погас, он увидел, что дверь мистера Лоланда снова открывается. Прижавшись к стволу дуба, он подождал, пока мистер Лоланд не удалится на значительное расстояние в лагерь, и, выйдя из тени, начал бесшумно следовать за ним. Сквозь листву он наблюдал, как мистер Лоланд проходит через территорию лагеря, предназначенную для второкурсников. Перешагнув через ручей, он подкрался ближе к краю леса, чтобы лучше видеть, как тот вошел в зону, где размещались первогодки, и подошел к одной из хижин. Через минуту мистер Лоланд вышел из хижины с какой-то девочкой. Он прошел за ними через весь лагерь и, в конце концов, вернулся на небольшую поляну за дубом. Именно там его жизнь изменилась. Именно там он увидел, как Джерри Лоланд ведет девочку к себе. Там он начал колебаться. Нужно было что-то сделать. Нужно было выбежать из леса и не дать вожатому увести девочку к себе. Нужно было побежать в главный домик, найти других вожатых и рассказать им о случившемся. Но это означало бы признать, что с ним произошло то же самое. А стыд, который он испытывал после пребывания в хижине у Джерри Лоланда, был сильнее, чем чувство вины за то, что он позволил случиться этому с кем-то другим. В ту ночь он не стал останавливать мистера Лоланда. Но, стоя среди теней лесных деревьев, он придумал план, как сделать так, чтобы Джерри Лоланд больше никогда никому не причинил вреда.